на пятую Ставропольскую генерала Баранова и на девятую Крымскую полковника Осликовского. Конечно, не очень убоялись бы такой силы, узнав о ее приближении, командующие немецкими танковыми группами генералы Гудериан и Клейст. Озабочены были другим – уплотнить кольцо вокруг окруженных советских войск, раздавить их. Не убоялись, но все же обратили внимание на кавалеристов, сразу после длительного марша, вступивших в бой. Вот как вспоминает об этом генерал-полковник Гейнц Гудериан. 18 сентября сложилась критическая обстановка в районе Ромны. Рано утром на восточном фланге был слышен шум боя, который в течение последующего времени все более усиливался. Свежие силы противника, 9-я кавалерийская дивизия и еще одна дивизия совместно с танками наступали с востока на город тремя колоннами, подойдя к городу на расстоянии 260 метров. С высокой башни тюрьмы, расположенной на окраине города, я имел возможность хорошо наблюдать, как противник наступал. 24-му танковому корпусу было поручено отразить наступление противника. Для выполнения этой задачи корпус имел в своем распоряжении два батальона 10-й мотодивизии и несколько зенитных батарей. Затем последовал налет авиации противника на Ромны. В конце концов, нам удалось все же удержать в своих руках город Ромны и передовой командный пункт. Однако русские продолжали подбрасывать свои силы по дороге Харьков-Сумы и выгружать их у Сумы и Журавка. Для отражения этих сил противника 24-й танковый корпус перебросил сюда из района котла некоторые части дивизии СС «Рейх» и 4-й танковой дивизии. Угрожаемое положение города Ромны вынудило меня 19 сентября перевести свой командный пункт обратно в Конотоп. Генерал фон Гейер облегчил нам принятие этого решения своей радиограммой, в которой он писал: «Перевод командного пункта из Ромны не будет истолкован войсками как проявление трусости со стороны командования танковой группы». Вот, пожалуй, и все, чего достигли тогда кавалеристы. Пробить танковое кольцо, проложить коридор для вывода окруженных они не могли, не было сил. Упоенные своими успехами, немцы не придали значения появлению на этом участке советской конницы, их разведка не засекла переброску корпуса. Не прозвучала фамилия генерала Белова, и вскоре Гудериан поплатился за чрезмерную самоуверенность. Глава 22. Возвращаясь из поездок на фронт, я все свое время проводил либо в Кремле, либо на московской квартире. В любой момент мог понадобиться Сталину. Был почти на казарменном положении. Дочку видел мимолетно и очень скучал, беспокоился, чем и как она живет. Вот и махнул, как молодой солдат, в самоволку. В субботу во второй половине дня взял дочку на городской квартире и увез на дачу, где томилась без нас экономка, где все лето ржавели без применения наши прогулочные велосипеды. Вечером мы немного покатались на них, потом посидели, поговорили втроем о приятных пустяковых заботах, совсем не связанных с войной. О том, что надо бы сменить две подгнившие ступени крыльца, о том, что дочке трудно дается в школе география. Странно, я всегда любил этот предмет и преуспевал в нем. И о том, что поблизости от нашей дачи, где когда-то охотился на лис Владимир Ильич, в этом году особенно много появилось лисят. Рыжие плутовки, воруя кур изрядно досаждает жителям Жуковки, Колчуги, Горок Вторых, Знаменского. Утащили там даже самого задиристого, самого горластого, самого ярко-красного петуха. Я отдыхал душой, слушая эти новости, любуясь через окно пожелтевшими березами, с ледяным блеском речной излучины, наслаждаясь тишиной. Только кроны высоких сосен монотонно шумели под ветром. А утром, когда пили чай на осенне-прохладной солнечной террасе, дочка, внимательно всмотревшись, сказала не без удивления: «Папа, ты очень помолодел. Жирок сбросил и загорел в южных степях. Загорел не то слово, прокалился, зубы блестят, как у шахтера после работы, как у Стаханова в кино, и глаза, будто лет 10 сбросил».